Глава 23. Пол несся по коридору. «Сэм! Сэм!» Его рев эхом отражался от голых стен. Внутри дома было темно и пусто, ни мебели, ни отделки. Через закрытые ставни окон проникали лишь крупицы света. Я мчался за Полом, прижав к уху мобильник, походя отметив большое пространство, разруху и пыль внутри помещения. «Отвечайте, Хантер, что там у вас происходит?» Голос Гарднера был едва слышен и периодически пропадал. «Мы нашли Йорка!» — пропыхтел я. «Это старый санаторий у подножия гор, примерно милях в 15-20 от того места, где он бросил скорую. Тут...» Но я не знал, как описать кошмар в саду. Я начал объяснять, как добраться туда, где мы оставили машину, но тут молчание агента меня насторожило. «Гарднер! Гарднер!» Соединение оборвалось. Я понятия не имел, что он успел расслышать, и расслышал ли вообще хоть что-то, но перезванивать было некогда. Пол остановился посреди коридора. «Сэм! Ты где? Сэм!» «Пол!» — схватил я его. Он стряхнул мою руку. «Он уже знает, что мы здесь! Знаешь ведь, ублюдок!» — проревел он. «Слышишь меня? Я иду за тобой, Йорк!» Но его вызов остался без ответа. В пустынном коридоре было слышно только наше громкое дыхание. То ли из-за термитов, то ли из-за проседания почвы фундамент перекосило, и полы тут накренились в одну сторону, как в комнате смеха на ярмарке. Пыль покрывала все поверхности, как грязный войлок. Со стен свисали обрывки обоев. С некогда великолепной лестницы в центре перила были сорваны, и перекладины торчали, как шатающиеся зубы. Рядом с лестницей находился лифт, в последний раз двигавшийся десятилетия назад. Металлическая ржавая кабина была забита мусором. Тут пахло старостью и сыростью, плесенью и гниющей древесиной. И кое-чем еще. Хоть и слабый, но сладковатый, спертый запах разложения присутствовал и тут. Пол помчался к лестнице, его шаги грохотали по деревянному паркету. Пролет, ведущий на нижний этаж, был сломан и зиял черной пустотой провала. Пол начал было подниматься, но я его остановил, указав пальцем. Если одна сторона здания казалась готова вот-вот рухнуть, на другой виднелась служебная дверь с надписью «Посторонним вход запрещен». Пыльный паркет между ней и входом был испещрен следами, следами человека и узкими следами шин, как от велосипеда. Или кресло-каталки. Сжимая в руке деревянную перекладину, Пол подбежал к двери и распахнул ее. Перед нами оказался темный служебный коридор. Свет сюда проникал через единственное маленькое окошко в самом конце. «Сэм!» — заорал Пол. Крик растаял в тишине. Вдоль коридора шло несколько дверей. Пол принялся на бегу распахивать их одну за другой. Двери стукались об стену с грохотом, похожим на выстрел. За ними оказались лишь пустые шкафы и складские помещения, в которых не было ничего, кроме паутины. Я следовал за Полом, пока мы не добрались до последней двери. Он рывком распахнул ее, и я моргнул от неожиданного яркого света. Нас приветствовала пустая кухня. Послеполуденное солнце освещало ее сквозь грязные стекла окон, придавая кухне зеленоватый аквариумный оттенок. В углу стояла походная койка с брошенным на нее спальным мешком. В изголовье были полки, сделанные из шлакобетонных блоков и толстых досок, прогибавшихся под весом старых книг. В огромной дровяной печи валялись сковородки, а две раковины были переполнены грязной посудой. Посередине кухни стоял обшарпанный деревянный стол. Тарелки на нем были сдвинуты в сторону, чтобы дать место аптечке, из которой торчал кусок бинта. Вспомнив покореженный руль скорой, я испытал хищное удовольствие. Но только отведя взгляд от стола, я понял, что целая стена тут была покрыта фотографиями. Йорк сделал монтаж из фотографий своих жертв. Черно-белые изображения искаженных лиц в точности такие же, какие я видел у него дома. Их было слишком много, чтобы охватить взглядом сразу. Мужчины и женщины всех возрастов и рас, прикрепленные к стене, как в какой-то жуткой галерее. Некоторые фотографии уже начали коробиться и желтеть от старости. Бумажники, кошельки и ювелирные изделия лежали под ними на полке небрежной кучей, сметенные в сторону столь же небрежно, как и жизни их владельцев. Я неожиданно почувствовал какую-то вибрацию, что-то липкое коснулось моего лица. Я отпрянул, едва не опрокинув стул, прежде чем понял, что это всего лишь липкая лента от мух. Коромысло болотное тоже в нее влетело, еще живая, но беспомощно трепещущаяся, бесполезные метания лишь еще сильней приклеивали стрекозу. Я увидел, что ленты висят по всей кухне, усыпанные мертвыми мухами и насекомыми. Йорк не считал нужным их снимать, а просто вешал новые, пока почти не осталось свободного места. Пол прошел туда, где возле печи лежал нож с длинным лезвием. Взяв нож, он молча передал мне деревяшку, которую принес с улицы. Она была склизкой и гнилой, но я ее взял. Из кухни вело две двери. Пол попытался открыть одну, но ее заклинило в проеме. Тогда он саданул плечом, и она с треском распахнулась. Потеряв равновесие, он ввалился внутрь и налетел на свисающее с потолка бледное тело. «Господи!» — он отшатнулся. Но это была всего лишь свиная туша, выпотрошенная и подвешенная за ногу на крюке. Маленькая комнатка размером со шкаф оказалась старой морозильной камерой, но затхлый запах и жужжащие мухи наводили на мысль, что морозила она не очень хорошо. На полках валялись куски мяса, а на заляпанном кровью блюде, как жертвоприношение, лежала свиная голова. Свиные зубы и свиная кровь. Йорк не любил, чтобы добро пропадало. Пол, тяжело дыша, некоторое время смотрел на все это, а потом направился к последней двери. Это спокойно открылось, и я затаил дыхание, когда увидел, что она выходит на маленькую лестницу, ведущую вниз. А потом увидел сбоку кресло-каталку. Оно было старое и изношенное, и в полумраке я разглядел на сиденье мокрые пятна. Вспомнив слова Джейкобсон о пятнах крови в скорой, я поглядел на Пола, надеясь, что он ничего не заметил. Но он заметил. И помчался вниз через три ступеньки. Я последовал за ним, остро ощущая, как трещит и качается под ногами расшатанная лестница. Внизу было темно, и имелся узкий проход. Сквозь заколоченные окна и створчатые двери просачивались полоски света. Я понял, что это те самые двери, через которые мы пытались войти. Санаторий был построен на горном склоне, и мы теперь находились на нижнем цокольном этаже. Тут пахло разложением еще сильнее, даже сильнее, чем снаружи. Но коридор был пуст, не считая двери в конце. Медная табличка гласила «СПА-кабинеты». Пол уже направился к ней, когда тишину нарушил странный звук, словно воздух вырвался из клапана, тихий пронзительный вой, одновременно и нечеловеческий, и страдальческий. Звук оборвался так же резко, как начался, но никаких сомнений насчет его источника не возникало. Он шел из СПА. «Сэм!» — взревел Пол и ринулся к двери. Я не смог бы его удержать, даже если бы хотел. Сжав деревяшку так крепко, что рука заболела, я влетел внутрь следом за ним и успел лишь заметить, что это большое помещение с белыми кафельными стенами, как прямо передо мной из другой двери выскочила какая-то фигура. У меня чуть сердце не разорвалось, пока я не сообразил, что это мое собственное отражение. На противоположной стене висело большое зеркало, заляпанное и чешуйчатое от старости. Перед ним стоял ряд питьевых фонтанчиков, краны были пыльными и сухими. Сквозь ряд мутных, затянутых паутиной окон, пробивался тусклый свет, освещая треснувшие кафельные плитки от пола до потолка. Надписи «Процедурный кабинет», «Сауна», «Турецкая баня» указывали на ряд темных закутков, куда можно было попасть из той комнаты, в которой мы находились, но мы едва обратили на них внимание. Йорк и здесь тоже сваливал трупы своих жертв. В темном углу возле темного сводчатого прохода в полу находился бассейн размером примерно 6 квадратных футов. Йорк превратил его в жуткий погребальный колодец. Тела заполняли его почти до краев. Насколько я мог разглядеть со своего места, они были на разных стадиях разложения, но ни одно не разложилось так сильно, как тела снаружи. Вонь стояла невыносимая. Зрелище отвлекло Пола, но лишь на мгновение. Он быстро прошел к комнатам с табличками «Процедурный кабинет» и рывком открыл ближайшую дверь. За дверью оказалось небольшое помещение, по всей видимости, некогда бывшее массажным кабинетом. А теперь тут была темная комната Йорка. Нас приветствовал сильный запах химикатов. На столе проявочные ванночки и контейнеры с фотографическими реактивами, а на протянутой поперек комнаты веревке висели еще фотографии. Протолкнувшись мимо меня, Пол ринулся к следующей комнате. Исходящая оттуда вонь, перекрывавшая даже запах реактива в темной комнате, сообщила мне о том, что находится внутри. Мне совершенно не хотелось туда заглядывать. Я вдруг испугался того, что мы можем там обнаружить. Пол, похоже, испытывал те же чувства. Он помедлил, лицо его помертвело. А потом распахнул дверь. На кафельном полу лежали очередные жертвы Йорка, сваленные друг на друга, как дрова. Тела были полностью одетыми. Судя по всему, их просто сюда перетащили и бросили, будто Йорк потерял к ним всякий интерес и попросту сунул в первое попавшееся место. Лежавшего на самом верху человека можно было принять за спящего. Отброшенная в сторону рука и копна светлых волос в тусклом свете из дверного проема выглядели трогательно уязвимыми. Я услышал, как Пол издал нечто среднее между стоном и криком. «Мы нашли Сэма».